Джоэль Харрис. Братец Лис и братец Кролик. Сказки дядюшки Римуса. Как-то вечером мама долго искала своего сынишку. Джоэля не было ни дома, ни во дворе. Она услышала голоса в старой хижине дядюшки Римуса, заглянула в окно и увидела, что мальчик сидит рядом со стариком. Мальчик прислонил голову к плечу дядюшки Римуса, во все глаза глядя в морщинистое ласковое лицо. И вот что услышала мама. Гонялся братец Лис за братцем Кроликом. И так и этак ловчился, чтобы его поймать, а Кролик и так и этак ловчился, чтобы Лис его не поймал. Ну, его совсем, сказал Лис. И только вылетели эти слова у него изо рта, глядь, вот он скачет по дороге, гладкий, толстый и жирный кролик. «Эй, там, погоди, братец Кролик», — сказал Лис. «Некогда мне, братец Лис». «Мне с тобой охота поболтать, братец Кролик». «Ну, ладно, братец Лис, только ты оттуда кричи, где стоишь, не подходи ко мне близко. Блох у меня сегодня, просто...» «Я видал вчера братца Медведя. Он мне такую трепку задал за то, что мы с тобой... все не ладим. Вы, говорят, соседи должны жить дружно. Я обещал ему, что потолкую с тобой». Тут кролик поскреб лапкой за ухом, вроде как-то от радости. Встал и говорит. «Ну, отлично, братец Лис. Приходи ко мне завтра пообедать вместе. Ну, ничего такого у меня в доме нету. Ну, женушка с ребятами пошарит. Уж найдут, чем тебя угостить». «Я с удовольствием». «Ну, я буду ждать». Домой пришел братец Кролик грустный-грустный. «Что с тобой, муженек?» — спрашивает матушка-крольчиха. «Ой, что? Завтра в гости обещался прийти брать Лис. Вот так вот. Нужно нам держать ухо востро, чтобы он не застал нас врасплох». На другой день братец-кролик и матушка-крольчиха встали ранехонько, досвета, и пошли в огород, набрали капусты, моркови и спаржи, состряпали знатный обед. Вдруг один из крольчат, который играл во дворе, бежит и кричит: «Ой, мама, братец Лис идет!» Тогда кролик живо детишек за уши и усадил их, а сам с матушкой-крольчихой у дверей. Ждут братца Лиса. Ждут, не идет Лис. Вот немного погодя выглянул братец-кролик за дверь потихонечку, смотрит, из-за угла торчит самый кончик хвоста Лиса. Тогда закрыл кролик дверь, сел, лапки положил за уши и запел. «Если миску уронить, разобьется миска, если близко лисий хвост, значит близко лиска». Пообедали братец-кролик и матушка-крольчиха и все ребятки, и никто им не мешал. А потом приходит братец-еж и говорит: «Братец-лис просит прощения, он захворал, никак не мог прийти. Он просит, чтобы братец-кролик завтра пришел к нему на обед». Солнышко поднялось совсем высоко. Тогда кролик вскочил и побежал к дому лиса. Прибегает, слышит, стонет кто-то. В дверь заглянул и видит, сидит лис в кресле, весь закутанный в байковое одеяло, а вид у него слабый-слабый. Глянул кролик по сторонам, нигде не видно обеда. Миска стоит на столе, а рядом острый ножик. Никак на обед у тебя курочка, братец Лис? Да, братец кролик, а какая молоденькая да свеженькая, говорит Лис. Тут кролик разгладил усы и сказал: ой, да ты никак сготовил без укропа, братец Лис. Ой, что ты мне в горло не лезет, вот курятина без укропа. Выскочил кролик из дверей и стрельнул в кусты. Присел и ждет лиса. Долго ждать не пришлось, потому что лис сразу скинул байковое одеяло и за ним вдогонку. А кролик кричит ему: эй, братец лис, вот я тут положил на пенек укроп. Бери скорее, пока не увял. Так он крикнул и поскакал дальше. И лис его не поймал. Вот вскоре после этого пошел братец Лис гулять. Набрал смолы и слепил из нее человечка, смоляное чучелко. Взял он это чучелко и посадил у большой дороги, а сам спрятался за куст. Только спрятался, глядь, идет по дороге в прискочку кролик. Скок-поскок, скок-поскок. Старый лис лежал тихо, а кролик, как увидел чучелко, удивился. Даже на задние лапки встал. Чучелка сидит и сидит, а братец лис, он лежит тихо. Доброе утро. Славная погодка нынче, а? Чучелка молчит, а лис лежит тихо. А че ты молчишь-то, а? Старый лис только глазом мигнул. А чучелка, оно ничего не сказала. Да ты... оглох, что ли? Ну, если оглох, я могу погромче кричать. Чучелка молчит, а старый лис лежит тихо. Ну ты грубиян, я тебя за это проучу. Да-да, я тебя проучу. Лис чуть не подавился со смеху, а чучелка оно ничего не сказала. Когда тебя спрашивают, надо отвечать. Вот сейчас же сними шляпу и поздоровайся. А нет, я с тобой разделаюсь по-свойски. Чучелка молчит, а братец лис, он лежит тихо. Вот кролик отскочил назад, размахнулся и как стукнет чучелка по голове кулаком. Ой! Кулак и прилип, никак не оторвешь его. Смола держит крепко. Ой! А чучелка все молчит, а старый лис лежит тихо. Отпусти сейчас же. Отпусти, слышишь? А то ударю. Ударил кролик другой рукой, и это прилипло. Ой! А чучелка не гугу, а братец лис, он лежит тихо. Отпусти. Отпусти, не то я тебе все кости переломаю. Но чучелка, оно ничего не сказала. Не пускай ты только. Тогда кролик ударил его ногами, и ноги прилипли. А братец лис лежит тихо. Кролик кричит: если не пустишь, я буду бодаться. Боднул чучелка, и голова прилипла. Тогда лис выскочил из-под куста. Как поживаешь, братец кролик? Да что ж ты не здороваешься со мной? Ой, ой. Повалился лис на землю и ну смеяться. Уж он хохотал, хохотал, даже в боку закололо. Ну, сегодня-то мы пообедаем вместе, братец кролик. Нынче я и укроп припас, так что ты у меня не отвертишься. Сдается мне, братец кролик, на этот раз я тебя поймал. Может, я ошибаюсь, но кажется мне, что поймал. Ты все тут скакал и потешался надо мной. Ну, теперь конец твоим шуткам. И кто просил тебя лезть не в свое дело? И зачем сдалось тебе эта чучелка? И кто это прилепил тебя к нему? Никто, никто. То в целом свете никто не просил тебя, а просто ты сам взял и влепился в это чучелко. И сам ты во всем виноват, братец кролик. Так и надо тебе, так и будешь сидеть пока я не наберу хворосту и не зажгу его, потому что я, конечно, зажарю тебя сегодня, братец-кролик!» Так сказал старый лис, а кролик отвечал так мирно, послушно. «Ой, делай со мной, ну что хочешь, братец-лис, только, пожалуйста, пожалуйста, не вздумай бросить меня вот в этот вот терновый куст. Ой, какой ужас! Жарь меня, как хочешь, братец, только не бросай меня в этот вот этот вот терновый куст!» «Пожалуй, слишком много возни с костром. Да, да. Пожалуй, я лучше повешу тебя, братец-кролик. Вешай, вешай, вешай, как хочешь, высоко, братец-лис. Только бы ты не вздумал меня бросить в этот вот терновый куст. Ах, веревки-то у меня нет. Так что, пожалуй, я утоплю тебя. Топи, как хочешь, глубоко, братец-лис, только бы ты меня не бросил вот в этот вот терновый куст. Вот, ну, но братец-лис хотел расправиться с кроликом покрепче. Ну, раз ты боишься, как раз я и брошу тебя в терновый куст. Ну где тебе, братец-лис? Ну, с чучелком ты тяжелый такой. Ты меня не добросишь. Ну, не добросишь. Схватил лис кролика за уши. Да как тряхнет! Отклеилась. Упала чучелка. А вот и доброшу. И как размахнется, как бросит кролика в середку тернового куста. Даже треск пошел, встал лис на задние лапки, смотрит, что будет с кроликом. Вдруг слышно, кличет его кто-то. Эй! Глядь, там на пригорке братец-кролик на бревнышке, нога на ногу, сидит, посиживает, смолу из шерсти вычесывает щепкой. Понял тут лис, что опять остался в дураках. А братцу-кролику позлить его охота, и он кричит: «Терновый куст мой дом родной, братец-лис! Терновый куст мой дом родной!» Скочил и пропал, как сверчок в зале.